«И номера наши?» — вежливо спросил Гуров. «Номера вот никто не запомнил», — с сожалением сказал Игнатьев и тут же сочувственным тоном добавил. «А вот людей, которые в «Мерседес» садились, описание имеется. Не поверишь, но приметы один к одному совпадают». «С чем совпадают?» «Да с вашими!» «Первый, говорят, был высокий, представительный, начальник, одно слово. Другой вроде попроще, коренастый, такой крепкий, в мятых брюках. Платок все к носу прижимал, как будто кровь у него шла. А третий, ну, точь-в-точь ваш приятель, аккуратный, одет хорошо, но держится, как побитая собака. А, кстати, чего это полковник лоб залепил?» «Чей выскочил», — спокойно ответил Гуров. «Еще вопросы есть?» «Да я еще и не задавал вопросов-то», — усмехнулся Игнатьев. «Ты вот скажи мне, Лев Иванович, почему в Москве так пренебрежительно относятся к местным кадрам?» «С чего это ты взял?» «Давай не будем темнить, а? Я же чую, вы сюда из-за этих курьеров приехали. Ну так давайте вместе действовать, сообща. А то получается у нас лебедь, рак и щука, как в сказке. Всю славу хотите себе оттяпать? Ну а про нас ты подумал? У меня ведь тоже семья, жена вот каждый день пилит. Если бы я на этих курьеров вышел, это верное повышение. Ну и оклад соответственный и прочее благо. Я ведь этим делом уже 3 года занимаюсь». «Ну и занимайся на здоровье», — сказал Гуров. «Нам твоя слава без надобности, своей девать некуда. И вообще про ваших наркокурьеров я впервые от тебя услышал. Это не наша грядка». «А для чего же вы к Сумскому ходили?» Взгляд Игнатьева сделался сух и пристален. «Я ведь еще не подтвердил, что мы ходили к Сумскому», — невозмутимо ответил Гуров. «И потом, ты же только что сам сказал, что Сумской к наркоторговле отношения иметь не может». «Он не может. А друзья его могут», — заявил Игнатьев. «Водился он с кем попало». «С кем конкретно?» «А тебе зачем?» «Ты же по личным делам здесь», — с издевкой сказал Игнатьев. «А просто интересно». «Ну, тебе интересно, а мне не интересно. У меня такое предложение. Ты мне все рассказываешь, и я тебе все рассказываю. Вот это будет культурный обмен». «Я про личные дела посторонним не рассказываю», — отрезал Гуров. «Хотя бы и коллегам. А ты тоже можешь помалкивать, твое право. Только ведь не я этот разговор затеял». «Не только затеял», — плотоядно заметил Игнатьев. «Я его скоро продолжу». «Зря ты навстречу мне не идешь, Лев Иванович. Зря!» «А ты суровый, Виктор Николаевич», — покачал головой Гуров. «С такой хваткой ты и без посторонней помощи всех курьеров переловишь. А мы к этому делу, извини, отношения не имеем. Это все, что я могу тебе сказать». «Ну что же...» «Спасибо и на этом», — проворчал Игнатьев. «Сам знаешь, иногда отказ отвечать уже ответ. Я сделаю выводы, будь уверен». «Успехов тебе!» — кивнул Гуров, повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь.